Глава 13. Данные вместе. Как о данных вместе, в прямом и самом основном смысле говорится о тех вещах, которые возникают в одно и то же время. Ни одна из них не есть предшествующие или последующие, а о них говорят, что они вместе по времени. А данные вместе по природе — это те вещи, которые, правда, допускают обратное следование бытия, но одна никоим образом не есть причина бытия другой, как, например, у двойного и половинного. Они, правда, допускают обратное следование бытия, ведь если есть двойное, есть и половинное, и если есть половинное, есть и двойное, но ни одно из них не есть причина бытия другого. Данными вместе по природе называются также виды, соподчиненные одному и тому же роду. Соподчиненными называются виды, противопоставленные друг другу в одном и том же делении, например, пернатые, живущему на суше и обитающему в воде. Все они соподчинены одному и тому же роду, ведь живое существо делится на эти виды, на пернатое, живущее на суше и обитающее в воде, и ни один из этих видов не первее другого вида и не есть последующее по отношению к нему, а, надо полагать, все такого рода животные по природе вместе. И каждый из них может, в свою очередь, быть разделено на подвиды, например, и живущие на суше, и пернатые, и обитающие в воде. Стало быть, и те подвиды будут вместе по природе, которые, принадлежа к одному и тому же роду, противопоставлены в одном и том же делении. Роды же всегда первее видов. Они не допускают обратного с видами следования бытия. Например, если имеется животное, обитающее в воде, то имеется живое существо, но если имеется живое существо, то не обязательно имеется животное, обитающее в воде. Таким образом, данными вместе по природе называются те вещи, которые, правда, допускают обратное следование бытия, но одна никоим образом не есть причина бытия другой, а также виды, соподчиненные одному и тому же роду. В прямом же смысле — вместе те вещи, которые возникают в одно и то же время.